Глава 9. Лия. 5 часов утра, а я все еще не могу заснуть. Сотни мыслей в голове прокручиваются, как заезженная пластинка. Джонатан уехал несколько часов назад. У меня не было сил находиться с ним в таком состоянии. Сейчас меня больше беспокоит, как сложится моя дальнейшая жизнь. Прошлое не вернется. Никогда. Марка. Я не могу перестать думать о нем ни на секунду, о его руках на мне, теплых губах, мягких поцелуях, о превосходном сексуальном аромате. Если бы он не был бизнес-партнером и моей будущей семьей, все могло бы сложиться по-другому. Можно было бы избегать любых контактов, избавиться от навязчивых мыслей. Сигнал будильника возвращает меня на землю. Уже 6 утра. Аспин придет в 7, так как у нас запланирован ранний завтрак женской компанией. Схватив полотенце, я спешу в душ. Струи горячей воды льются на тело, смывая с меня остатки прошлого вечера. И это помогает расслабиться. Возвращается ясность ума. Выхожу из душа. Утреннее сицилийское солнце преломляется в каплях, стекающих по телу. Звук уведомления привлекает внимание. 6:40. Аспин. Лия, будь готова к 7. Бросив последний взгляд на телефон, прохожу в гардеробную. Несмотря на жару, выбираю льняные бежевые шорты идеального кроя и хлопковую рубашку. Завершаю образ коричневыми мюли. Схватив ключи от машины, спешу выйти из квартиры. Аспин уже ждет на лестничной площадке. «Доброе утро! Ты в порядке?» Интересуется подруга, ища что-то в сумке. «Доброе. Да, но немного не выспалась. Поздно вчера вернулась домой». На губах Аспин играет веселая улыбка. Не сомневаюсь, что она что-то сделала. Подруга слишком бодра для человека, который вчера так много выпил. «Меня привез Лукас. Я приехала почти следом». Надевая очки, Аспин проходит за мной к лифту. Спустившись на подземный паркинг, мы направляемся к машине. Запрыгнув в черный кабриолет Mercedes AMG SL, выезжаем из гаража. Вожделение вносит в мою жизнь немного адреналина. Обожаю, когда нахожусь за рулем. На Сицилии, конечно, не погоняешь, но если выехать за пределы города, то можно ощутить полный кайф. Трек «A Sky Full of Stars» разносится по салону автомобиля. И на губах появляется улыбка. «Как ты тут живешь? Эта жара невыносима!» — жалуется Аспин, открывая бутылку воды. «Думаю, это не жара, а похмелье!» Подмигивая подруге, я паркуюсь на стоянке. Аспин закатывает глаза и выходит из машины. Я испускаю нервный вздох. Она не задала ни одного вопроса про вчерашний вечер. То, что подруга ничего не поняла — отличная новость. Будет меньше расспросов и проблем. Мы приезжаем в ресторанчик у моря. Легкий бриз, дующий с берега, охлаждает жаркий воздух. Когда входим в ресторан, мама уже ждет нас. «Доброе утро! Вы слегка припозднились!» Она поднимается из-за столика и целует меня в щеку. «Мы немного проспали. Вчера был слишком насыщенный вечер», сообщает Аспин, присаживаясь рядом с мамой. «Ох, да! Я наслышана про вчерашнюю ситуацию!» Мои глаза расширяются от удивления, и я в волнении занимаю место. «Наслышана про вчерашнюю ситуацию? Нет, этого не может быть! Никто не мог нас видеть!» В маленьком помещении ресторана раздается смех Аспин и мамы, что еще больше усиливает напряжение. «Я готова прямо сейчас убить Марка и себя заодно!» Это было слишком глупо. Зачем надо было просить его продолжать? Я не должна была произносить этого. Но в тот момент, когда его губы коснулись моей кожи, он был настолько притягателен, что отказаться было просто нереально. «Надеюсь, что это не принесет проблем?» — спрашивает мама, отпивая латте. Я смотрю на нее, нервно сглатывая. «Проблемы могут быть только у Нико, если на его лице появится фингал». Весело вскрикивает подруга, продолжая листать меню. «Я больше чем уверена, что так и будет!» «Нико? При чем тут вообще Нико? Неужели он что-то рассказал? Но откуда он мог знать? Если только этот мудак не растрепал все, что только можно. Я убью этого подонка». «Аспин, дорогая, у тебя была слишком бурная реакция. Он всего лишь пригласил тебя потанцевать», — говорит мама, делая глоток из чашки. Я издаю тихий вздох облегчения. Никто за этим столом не в курсе произошедшего, ну, не считая виновника этого. Оказывается, подруга покушалась на Нико. Это так на нее похоже. Она никогда не воспринимала слишком настойчивых мужчин. Для нее это выход из зоны комфорта, а своим принципам она не изменяет. «Раз десятый за вечер! Если он не понимает с первого раза, то это расплата за его тупость!» Аспин разводит руками. «Дочка, ты хорошо себя чувствуешь? Ты немного бледная?» «Я немного не выспалась, но все в порядке. Я улыбаюсь, стараясь не выдать своего состояния». «Ох уж это молодежь!» — восторженно произносит мама, подзывая к нам официанта. Завтрак проходит слишком быстро. Обсуждение свадьбы и предстоящей вечеринки в доме. Алессандра занимает все время. Мама вся светится. Меня наполняет гордость. Теперь она по-настоящему счастлива. Мама слишком много лет посвятила моему воспитанию и образованию. Настал ее черед жить так, как она заслуживает. «Франческа организовала потрясающую вечеринку. Завтра в 7:00, — напоминает она. «Не задерживайся в офисе, дорогая». С этими словами мама нежно целует меня, прежде чем отправиться к машине. Пугает ли меня такая встреча с Марко? Нет, но осознание всего вызывает легкую нервозность. Я прекрасно понимаю, что избегать его не стоит. Да у меня это и не получится. Плюс ко всему, это не в моем стиле. Привычка убегать осталась в прошлой жизни. Единственное, что может помешать моему плану — дальнейшие действия Марко. Я очень надеюсь, что у него хватит благоразумия забыть и оставить все между нами, так, как было до этого. Я хмурюсь, глядя на чертежи. Они отличаются от уже утвержденных. Не понимаю, как такое могло произойти? Стук двери отвлекает меня от бумаг. Поднимаю глаза и вижу Марко, уверенно шагающего по мраморному полу в мою сторону. Какого черта он тут забыл? Глаза. В его глазах читается беспокойство и легкое раздражение. Не отводя взгляда, брюнет садится в кресло. Идеальный черный костюм облегает его фигуру, подчеркивая рельефные мышцы. Черный костюм. В голове прокручивается сцена на благотворительном вечере. Его теплые губы, учащенное дыхание, грубые пальцы, доводящие меня до самого сногсшибательного оргазма в прямом смысле этого слова. Мой взгляд останавливается на его красивых мужских руках. Я не могу отвести от них глаз. Мы не виделись после произошедшего инцидента. Сегодня я приняла таблетку слишком рано, и, видимо, она перестала действовать. Иначе я не могу объяснить то, что сейчас происходит со мной. Тело охватывает жар, мурашки бегут по ногам. Я не могу понять, что именно вызвало такую реакцию. Пульс учащается, заставляя поправить идеально уложенные волосы. Попытки глубоко дышать проваливаются. Мужчина по-прежнему не сводит с меня взгляда. Это вызывает пульсацию в животе и желание снова почувствовать его вкус. Надо собраться. Но я не могу этого сделать. Никогда не смогу. Он слишком сильно на меня действует. Этого нельзя отрицать, но между нами огромная пропасть. Мама выходит замуж за отца Марко. Мы — будущая семья. Наша связь должна быть только родственной. И на этом жирная точка. «Что ты тут делаешь?» Мой голос тих и спокоен. «Это то, что сейчас нужно». Брюнет барабанит пальцами по столу, и звук кажется настолько громким, словно пронзает пространство. «Мы должны кое-что обсудить». «Что именно? Наша встреча назначена на завтра. «Семейные дела не терпят отлагательств, Лия». «Семейные дела? Да он издевается. Мы оба прекрасно понимаем, почему Марко здесь. Вопрос лишь в том, чего именно он хочет. Неужели беспокоится, что его невеста может все узнать? Хотя тогда это было ему безразлично». «Ох, семейные дела!» На моих губах появляется озорная улыбка. Марко переполняет нервозность. Его пальцы постоянно находятся в движении, словно пытаясь найти нужные слова. Я собираюсь облегчить ему эту задачу и расставить все по своим местам. «Я предполагаю, что под семейными делами ты имеешь в виду благотворительный вечер. Так вот, нам нечего обсуждать. Да, между нами случился конфуз, но это не требует вмешательства. Все останется так, как есть на данный момент. Я не хочу портить свою репутацию и жизнь из-за легкомысленной связи со сводным братом». Слова вырываются из меня с такой силой, что я невольно съеживаюсь на стуле. «Думаешь, что сможешь устоять?» Его губы расходятся в ухмылке. «Черт возьми, почему этот человек настолько привлекателен?» Его властный голос разносится по комнате. «Марко не входит в мои планы и никогда не будет в них входить. Для этого я сделаю все, даже выйду замуж, лишь бы держать его как можно дальше». «Устоять перед чем?» — хихикаю я. «Перед мужчиной, который умеет работать пальцами?» «Работа пальцами — не единственное мое умение, милая», — шепчет Марко, расплываясь в улыбке. С моих губ слетает еле заметный стон. Умение Марко — это последнее, о чем я сейчас хочу говорить и думать. Черт, зачем он вообще это сделал? Будь добр, избавь меня от подробностей. Мне это неинтересно. Да, когда ты просила меня продолжать, ты была более чем заинтересована, — вскидывая бровь, заявляет Марко. Того парня ты тоже просишь не останавливаться. Твою мать! Этого мне еще не хватало. Он вообще умеет затыкаться? Или ему всегда нужно что-то ответить? Пропуская последнюю фразу мимо ушей, произношу как можно сдержаннее. Да, я это сделала. Этого больше не повторится. Мне очень хочется в это верить. Верить в то, что в следующий раз, когда Марко решит дотронуться до меня, мне не снесет голову снова. Не будь так уверена в этом, милая. Я всегда получаю то, что хочу. Бросив последнюю фразу, Марко поднимается с кресла и выходит из кабинета. Как это понимать? Он не должен хотеть меня. Ни в каком смысле. Я никогда не поддамся ему. Сильные мужчины всегда оставляют самые глубокие раны, разрывая душу на части. В мои интересы не входит быть в чьей-то власти. Поэтому я в отношениях с тихим и спокойным мужчиной, который не стремится обладать кем-то, как вещью. Этот разговор стал для меня окончательной точкой. Дороги назад уже нет. Мы должны прекратить это. Крутясь в кресле, я обдумываю, как заставить Марко держаться подальше, если он начнет действовать более активно. Дверь за моей спиной закрывается с громким щелчком. И я издаю тяжелый вздох. Если он вернулся, я врежу ему. «Почему Марко вылетел из твоего кабинета, как пуля? Он явно был смертельно зол!» Аспин присаживается на то же место, где только что сидел брюнет. «Небольшие разногласия по проекту, не бери в голову», — отвечаю, поворачиваясь к подруге. Аспин смотрит на меня с живым интересом. В ее карих глазах искрится азарт, а на губах играет улыбка. Не произнеся ни слова, она протягивает мне кожаную папку. Я рассматриваю окончательные чертежи зданий, и в моей голове звучат последние слова Марко. Я всегда получаю то, что хочу. «Ты долго еще будешь прикидываться, не так ли?» Моя нога начинает раскачиваться, как маятник. «В чем именно?» — произношу себе под нос, продолжая листать чертежи. «Пока она сама мне не скажет об этом...» Я и рта не открою. «Иисусе, прекрати это! Я могу сложить 2 и 2. Вы трахались на вечеринке, да?» «Что? Нет! Как ты вообще могла такое подумать?» «Перестань лгать, Лия! «Между вами что-то произошло», — продолжает давить Аспин. «Блядь, только не это. Она может раскусить кого угодно. Мне нужно ей все рассказать, иначе она пойдет к Марко и будет пытать его. Боюсь, подруга на это способна. Аспин — первая принцесса чикагской мафии. Ее прекрасный брат Гарри воспитал ее так, что она может свернуть голову любому. По его словам, его сестра — настоящий мастер пыток. Ее положение меня не пугает, но умение — да. Секса не было. Мы поцеловались, и он довел меня до оргазма. На этом все. Перестань так на меня смотреть!» Аспин не может сдержать смеха. Ее голова откидывается на спинку стула. «Это не смешно. Очень забавно смотреть, как ты пытаешься все скрыть. Согласись, он невероятно горяч». Я морщусь. «Заткнись. Этого больше не будет. Мы не можем, и ты прекрасно это знаешь», — произношу на выдохе, поправляя рубашку. «Очень зря. Но полагаю, что в скором времени ты передумаешь». Она откидывает волосы с плеча. «Иди к черту!» — цежу сквозь зубы. «Давай, нам уже пора. Мне надо постараться не прибить ее». «Вечер обещает быть интересным», — подруга вскакивает с кресла, продолжая посмеиваться. «Она начинает действовать мне на нервы. Порой я очень жалею, что не могу настучать на нее Гарри. Только он может укротить эту кошку. Если с моих уст слетит хоть одно слово об Аспин, Гарри будет в ярости. Он заберет ее обратно в Штаты, и путешествие подруги закончится. Мне это не нужно. Ее присутствие и поддержка очень важны для меня». Вечеринка, организованная по возвращении мамы Алессандро домой, — настоящий праздник. Каждая деталь продумана до мелочей, благодаря чему удалось создать атмосферу роскоши и утонченности. При входе в помещение гостей встречают профессиональные официанты, предлагающие приветственные коктейли, освежающие и изысканные, чтобы утолить жажду после насыщенного дня. Великолепно подобранная музыка придает неповторимый шарм мероприятию. Танцполы и лаунж-зоны организованы так, что каждый может отдохнуть с комфортом. Мы проходим вглубь зала, нас встречают мама и Алессандро. «Девушки, вы как раз вовремя!» — приветствует нас Алессандро, обнимая. «Это что-то невероятное! У вашей мамы просто превосходный вкус!» Произношу я, и он одаривает меня благодарной улыбкой, кивая в ответ. В комнату входит женщина 70 лет. Элегантная и утонченная, она двигается грациозно и с достоинством. Ее платье из нежной ткани красиво облегает фигуру, подчеркивая стройность и изящество хозяйки. Его пастельный оттенок придает мягкости и свежести образу, а деликатные драпировки и украшения создают игру теней и света, добавляя роскоши и изысканности. Волосы женщины аккуратно уложены. Она направляется в нашу сторону, и до меня доносится аромат ее парфюма. «Чао, дорогая! Я слышала, что ты моя будущая внучка! Как же я рада наконец-то познакомиться с тобой!» — восклицает Франческа, трижды целуя меня в щеки. «Добрый вечер. Я очень рада встрече с вами. Как прошло ваше путешествие?» «Спасибо за заботу, дорогая. Я чувствую себя превосходно. Всегда хотела иметь внучку. Но кто-то решил, что мои желания — это ничто», — шепчет женщина, колко глядя на Алессандро. «К нам подходят братья, и я замечаю, что под руку с Марко идет Джейн. Она просто сияет, глядя на мужчину глазами, полными любви. Когда я смотрю на них, во мне пробуждается давно забытое чувство. Внутри все сжимается от волнения». Марко, смеясь над словами Джейн, подходит ближе. «У меня так много вопросов к тебе, дорогая. Я хочу знать больше о твоей жизни». Мама Алессандро поглаживает меня по руке. «Я охотно отвечу на них, Франческо», — говорю я, пытаясь изобразить улыбку. «Не нужно этих формальностей. Называй меня бабушкой. Мы одна семья». Она подмигивает и сжимает мою руку. «Спасибо». «Не нужно благодарностей. не всегда встретишь настолько прекрасную леди». Женщина произносит это в тот момент, когда Марка и Джейн подходят к нам. «Джейн, добро пожаловать!» Она смотрит на девушку и слегка хмурится. «Франческо, спасибо. Как ваши дела?» Их диалог вызывает у меня легкое недоумение. Они должны быть близки, ведь Джейн — жена внука Франчески. Но, видимо, женщина не в восторге от его выбора. Тем временем наши с Марко глаза встречаются. Когда я вижу, насколько Джейн счастлива рядом с ним, внутри меня вспыхивает огонь. «Это не единственное мое умение, милая». Фраза Марка то и дело крутится в голове. Мысль о том, что Джейн знакомы все эти умения, заставляет меня напрячься. Я не должна об этом думать. Она его невеста, а я его сводная сестра. Мои глаза начинают блуждать по комнате, лишь бы не видеть эту сцену. «Оказывается, запретный плод еще более сладок. Да, моя милая?» Хриплый шепот мужчины словно пронзает насквозь.